Друзья, всем привет! Сегодня на канале новое видео, тема интернет-мошенничества. Ни для кого не секрет и уже не является какой-то новой информацией, что мошенники лазят по соцсетям, по разным торговым площадкам в интернете. А еще они создают сайты различные, чтобы обманывать людей. И вот как раз сегодняшнее видео будет об одном из таких сайтов. Мошенники его создали и пытаются нас убедить в том, что мы можем получить компенсацию за утечку персональных данных. Многие люди на данный момент зарегистрированы в соцсетях, ну и якобы там какая-то утечка была в каком-то году, и теперь администрация этих соцсетей делают людям выплаты, и выплаты не маленькие, я скажу, за утечку персональных данных, повторяюсь. Ну а прежде чем продолжить, хочу обратить ваше внимание на Е-каталог, потому что Е-каталог никогда не обманывает людей, а наоборот им помогает. Как когда-то помог и мне выбрать наручные часы. Заходим во вкладочку, ставим цену от 10 до 20 тысяч рублей. И вот нам показывают варианты, давайте полистаем, вот неплохой вариантик меня бы привлек Casio, давайте перейдем, видим цены в разных интернет-магазинах от 25 тысяч до 13 900 рублей. Заходим в вариант подешевле и видим эти часы по прекрасной цене, которые мы можем здесь свободно приобрести, не опасаясь нарваться на мошенников и каких-то разводил. И еще немаловажный факт, в Е-каталоге очень много положительных отзывов. Обратите внимание, почти везде горят 5 звездочек. Поэтому переходите по ссылочке в описании к видео и с удовольствием пользуйтесь. Вот так этот сайт выглядит, посмотрите на него, он создан с минимальными затратами, он одностраничный, видите, но как бы призван, чтобы обмануть людей на деньги. Но самое интересное, друзья, что этот сайт, он не может существовать без публики, его где-то нужно пиарить. И самое-самое неприятное, что этот сайт пиарит на Ютубе. Как это работает, сейчас я покажу. Обратите внимание, Евгений Миронов канал называется, тут 77 тысяч подписчиков и всего лишь навсего одно видео. Я вам скажу следующее, что этот сайт, скорее всего, приобрели мошенники у Евгения Миронова, ну, либо там он назывался как по-другому, не суть, удалили все его авторские видео, друзья, и залили сюда вот этот вот ролик единственный. И вот этот видеоролик, который длится 17 минут, показывает нам, как мы можем получить от 50 до 1500 долларов всего лишь за 15 минут. Ну, полная инструкция содержится, посмотрите, 3 194 тысячи просмотров, и видим здесь 27 комментариев, это нам говорит о том, что это лохотрон полный, потому что на 3 миллиона просмотров 27 комментариев, ну, это нереальная тема, тут либо просмотры накручены, либо авторы этого видео стирают негодные им комментарии, по той причине, что, сами понимаете, негативных тут комментариев было, наверное, очень много, но их труд, потому что они тут никому не нужны, и здесь только остаются хорошие комментарии, посмотрите сами. Все пишут, что как круто, я сколько-то там заработал за 10 минут, в общем, бредятина полная, конечно, это разводняк, поэтому давайте перейдем по ссылке, которая оставлена под видео, и посмотрим, что тут у нас происходит. А происходит у нас здесь следующее. Перешли на сайт. Жмем кнопку «Начать процедуру», выскакивает окно, где в поля вводим свои имена. Заметьте, я ввожу вымышленные имена. Соответственно, проверку по ним производить невозможно. Вот у нас идет процесс проверки. Минуточку подождем. Так, все, процесс проверки у нас завершен. И вот он у нас отчет. Описание. Данный отчет подготовлен автоматически для Абдурахмана Беркута. Проверка показала, что большинство ваших данных неоднократно присутствовали в утечках. Наибольший процент был передан третьим лицам, в общем. Ну и как бы мне положена компенсация. Вот тут вот у нас, видите, описывается, с каких источников была утечка, какие были утечки обнаружены, какие нет. Ну и как бы видите, компенсация 1237 долларов. Неплохо тогда получить такую сумму. Давайте посчитаем, сколько это будет в рублях. Ага, 96 486 рублей. Охренеть. Я хочу получить эту сумму за утечку данных. Давайте нажмем кнопку. Форма заказа выплаты. Сюда нужно ввести номер карты. И ССН – это социальное страхование. Ну, если куда-то едешь за границу, то оно требуется. В общем, людей немного ездят за границу, поэтому, соответственно, этот номер мало кто имеет. И мы ставим галочку, ну, что у нас его нету. Здесь же нам предлагают купить этот временный SSN. И вот он где развод, ребята. Перейти к оплате, видите? Соответственно, завершить перевод мы не можем, видите? Жмем кнопку «Перейти к оплате». И нас перебрасывает в окно оплаты, где мы можем выбрать способ. И, соответственно, перевести 594 рубля за этот временный номер. Но я уже думаю, все поняли, если мы оплатим и переведем деньги, соответственно, номера нам никакого не будет, а может номер будет, но выплаты точно нет. Друзья, хотел бы сейчас вернуться на YouTube к рекламе этого лохотрона и там оставить комментарий свой. Пожалуй, напишу здесь все как есть, сочинять мне ничего не требуется, что это видео полное лохотрона, чтобы люди не велись на него. А вас же, друзья, хочу попросить перейти по ссылочке в описании и тоже оставить, как и я, негативный комментарий к этому видео. Ну, по той причине, что как бы чем больше негативных комментариев, тем больше людей увидят и как бы не поведутся на эту херню полную. Ну и заодно посмотрите, остался мой там комментарий или нет, потому что мне кажется, его тоже удалят в ближайшее время. Ну а я от себя еще хочу подать жалобу, попытаться на этот канал, на это видео, потому что на самом деле развод и мошенничество чистой воды. И опять же попрошу вас это сделать, потому что, возможно, общественными вот такими вот жалобами многочисленными можно все-таки как-то повлиять на этот канал и, возможно, администрация его удалит. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.